Hey yo, this is not my last track. Dedicated to all my respective people, Mr. Dollar, Mr. Kai, Mr. AB, and everybody near. How can I see? Yo, to the room, to the floor. На рассвете свежий ветер мне подарит ту прохладу, что нежную тоскою отзывается в душе. Скажут старое клише, театральная банальность, показная тривиальность, лишь для раненой души моя реальность. Сотни писем, разговоров, бесполезных глупых споров, череда непониманий, уговоров и укоров. Скоро понял, что тебя привлекала лишь игра. Ты не знала, что от этого зависит жизнь моя. Пусть недолго пробыли с тобой вместе, я мечтал назвать тебя своей невестой. Вместо этого лишь слезы, пустые грезы, и не выходило солнце после грозы. Я и ты были, мы были счастливы, были символом цветущей молодой весны. Твои сны стали яркими эскизами, не начатой картины нашей сложной, но прекрасной любви. Чтобы увидеть вновь твои глаза, чтобы увидеть вновь твои глаза, чтобы об этом вновь тебе сказать, тебе сказать. Для тебя все это для тебя, тебя небо и земля и любовь моя. Ненавидя и любя, твой корабль уходил, поднимая якоря. Улетал на самолет, оставляя в сердце лед. Я не верил, что когда-нибудь боль пройдет. В сотый раз, попрощавшись с тобой, я немой, растворялся в безучастной суете городской. Хотя бы голос твой. Damn. Сотни выломанных дел, я забыть захотел. 9Б, 5-2 в баре, это не предел. Не успел все понять, осознать и принять. И друзья как один, подумаешь, плевать. Хватит гнать, страдать, что за черт ты опять. Тебе 21, ей 25. Забудь, вникни в суть, из памяти сотри. Смотри, жизнь продолжается, йо. Чтобы увидеть вновь твои глаза, чтобы увидеть вновь твои глаза, чтобы об этом вновь тебе сказать, тебе сказать. Для тебя все это. Случилось, где бы ты ни была, сквозь дожди, туманы, грозовые облака, расстояния не важны, просто знай, малыш, все это для тебя.